Видаль, в свою очередь, напрасно потерял много времени на выдворение Савари в тюрьму, так как это дело можно было поручить простому сержанту. После этого он должен был отправиться в военное министерство и арестовать Кларка, герцога Фельтерского. Но Кларк, узнав об аресте Ровиго, покинул министерство, чтобы в более безопасном месте переждать события. Прежде всего, он направился к великому канцлеру Камбасересу, но перед отъездом из министерства догадался подписать приказ воспитанникам Сан-Сирской школы о немедленном выступлении в Сен-Клу для охраны императрицы и римского короля. Полагаю, что Камбасерес, не имевший в своем распоряжении военных сил, не может оказать ни помощи, ни сопротивления, Мале оставил без внимания этого важного человека, являвшегося в отсутствие Наполеона почти регентом. При непостоянном характере канцлера можно было даже ожидать, что в случае успеха заговорщиков он не станет протестовать против совершившегося факта и перейдет на сторону нового правительства. О действиях заговорщиков Камбасерес узнал от графа Реаля, который при первых известиях о волнениях в Париже отправился за сведениями к своему другу, генералу Дюлену, к которому только что явились солдаты Мале. Они преградили пришедшему дорогу. «Я граф Реаль», — надменно сказал он. «Графов больше нет», — ответил ему Лефевр, младший лейтенант 10-й когорты. Пораженный Реаль без дальнейших расспросов быстро спустился с лестницы и поспешил к Камбасересу сообщить, что началась новая революция, отменяющая титулы, пожалованные императором. Канцлер был человек изворотливый, хитрый, очень умный и большой скептик, но совершенно лишенный даже гражданского мужества. Услыхав принесенные Реалем новости, он сильно побледнел и не мог удержать судорожную дрожь. Слова лейтенанта Лефевра о титулах навели его на мысль, что страна во власти якобинцев. «Опять террор!» — прошептал он. Прибежали испуганные чиновники. Вооружившись всей возможной для него энергией, Камбасерес постарался успокоить этих трусов. «Сходи за моим бродобреем!» — приказал он камердинеру. «Пусть живо выбреет меня!» Если к вечеру моя голова слетит с плеч, что делать? По крайней мере, она окажется в приличном виде. И пока ему помогали одеваться, он собирал приходившие со всех сторон вести, стараясь в этой массе противоречивых сведений отделить истину от преувеличений. Гидаль нисколько не интересовался судьбой герцога Фельтерского. И с удовольствием заняв освободившееся кресло военного министра, тотчас принялся отдавать незначительные приказания, теряя время на приемы дежурных начальников и обмениваясь с ними пустыми любезностями, очень опасными в такой момент. Он чувствовал себя настоящим министром, с полным правом занявшим место Кларка. Ту же ошибку сделал и Лагари. Он также разыгрывал роль настоящего министра полиции. Посвятив добрый час приему подчиненных, он спокойно, как будто уж давно занимал этот пост, прочел донесение и раздал несколько маловажных приказаний, после чего послал за портным и велел снять с себя мерку для парадного костюма. Кроме того, он заказал приглашение на парадный обед, который собрался дать в скором времени.